Кнехт помог магистру разобраться в предложенной схеме. Полчаса протекли быстро. На другой день он явился точно в назначенное время и в течение 2 недель приходил так ежедневно, чтобы поработать полчаса наедине с мастером. В первые же дни Кнехт заметил, что тот заставляет его тщательно разбирать до конца и совсем никудышные предложения, негодность которых видна была с первого взгляда. Удивившись, что у мастера находится время на это, он постепенно понял, что дело тут вовсе не в том, чтобы оказать мастеру услугу и немного разгрузить его, что эта работа, хоть и необходимая сама по себе, была прежде всего возможностью тщательно и в деликатнейшей форме испытать его самого, молодого адепта. С ним что-то происходило, что-то напоминавшее ту пору его детства, когда появился мастер музыки. Он вдруг заметил это и по обращению с ним товарищей. Оно стало более робким, более отстраненным, иногда иронически почтительным. Что-то готовилось, он чувствовал это. Только все было не так радостно, как тогда. В конце последней встречи мастер сказал своим высоковатым, вежливым голосом, со свойственной ему четкостью, без всякой торжественности. «Довольно. Завтра можешь не приходить. Наше дело пока закончено. Вскоре, правда, мне придется снова побеспокоить тебя. Большое спасибо за твое сотрудничество. Оно было для меня ценно. Кстати сказать, я считаю, что тебе следовало бы теперь подать прошение о приеме в орден. Препятствий ты не встретишь. Я уже уведомил правление. Ты ведь согласен?» Затем, вставая, прибавил. «Кстати, вот еще что. Возможно, что и ты тоже, как большинство хороших игроков в молодости, склонен иногда пользоваться нашей игрой как неким инструментом для философствования. Сами по себе мои слова тебя от этого не излечат, но все же я скажу. Философствовать надо только законными способами, способами философии. А наша игра — не философия и не религия. Это особая дисциплина. По своему характеру она родственна больше всего искусству. Это искусство своего рода. Помни это, продвинешься дальше, чем если поймешь это лишь после сотни неудач. Философ Кант — его теперь мало знают, но это был великий ум. Теологическое философствование называл волшебным фонарем химер. Превращать в это нашу игру мы не вправе. Йозеф был поражен. И это последнее напутствие он чуть не пропустил мимо ушей от сдерживаемого волнения. Молнией мелькнуло у него в голове. Эти слова означали конец его свободы, окончание его студенческой поры, прием в орден и скорое вступление в иерархию. Поблагодарив с низким поклоном, он тотчас отправился в Вальдельскую канцелярию ордена, где и в самом деле нашел свое имя в списке подлежащих приему. Довольно хорошо уже, как все студенты его ступени, зная правила ордена, он вспомнил, что каждому члену ордена, занимающему должность высокого ранга, дано полномочие совершать церемонию приема. Он поэтому попросил, чтобы ее совершил мастер музыки, получил удостоверение и короткий отпуск, и на следующий день поехал к своему покровителю и другу в Монте-Порт. Он застал почтенного старика не совсем здоровым, но был встречен с радостью. «Ты пришел как нельзя более кстати», — сказал старик. «Еще немного, и у меня уже не было бы права принять тебя в орден, как юного брата. Я собираюсь уйти со своей должности, моя отставка уже утверждена».